Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Я у вас в церкви второй раз. В 2006 году или в 2005 году осенью я был у вас в гостях, и мы имели общение. Но, может быть, я думаю, у нас короткое общение было, и многие и не запомнили, поэтому брат Эвальд попросил представиться, познакомиться. Мы эти дни будем иметь общение здесь, по милости Господа. Зовут меня Александр Оскаленко, я с Украины, город Верхнеднепровск, Днепропетровская область. Несу служение пресвитера. У нас есть церковь, 119 членов церкви. И мы служим Господу и радуемся этому. Я хочу прочитать текст, который записан. Книга «Деяния святых апостолов», 26 глава, с 17 и 18 тексты. 26 глава, 17 и 18 тексты. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Эти слова сказал апостол Павел, свидетельствуя о своем пути, о своем служении, давая отчет. Он ясно понимал, что его послал Иисус Христос к язычникам. Язычники – это идолопоклонники. Это люди, не знающие живого Бога и поклоняющиеся мерзким идолам. Но это люди, а Господь любит всех людей на свете и желает, чтобы все люди спаслись. Для Бога каждая душа дорога, потому что она огромную цену имеет. И поэтому Господь послал апостола Павла к язычникам, чтобы они спаслись. Каким образом язычники могут спастись? Во-первых, мы из Писания знаем, что почему нужно людей спасать. Потому что первые люди, Адам и Ева, отвратились от Бога. Стали спиною к Богу, впали в грех непокорности и неверия, и поэтому разделились от Бога, отделились. И с тех пор вошла смерть и грех в мир, с тех пор дьявол стал губить людей, с тех пор болезни, с тех пор страдания, зло на земле, а Бог постепенно воплощал на земле свой план спасения. Ветхий Завет говорит нам о подготовке к спасению. Весь Ветхий Завет. Евангелия повествуют, как совершилось спасение. Деяния апостолов повествуют, как распространялось спасение. Послание апостолов свидетельствует, как утверждаться в спасении. И откровение Иоанна свидетельствует о завершении спасения. Это величественный план, который Бог в премудрости своей открыл нам, людям, чтобы люди спасались. Иисус Христос явился в мир для того, чтобы разрушить дела дьявола. И Он победу величайшую одержал. На Голгофе смертью своей лишил силы дьявола, а воскресением своим победил смерть и ад. И не только это, Он превознесен превыше всех небес, как наш защитник, наш первосвященник, наш ходатай пред Отцом Небесным. Это великая гарантия нашего спасения, нашей силы, нашей победы во Христе Иисусе. При условии, если мы соблюдаем учение Христа, если мы держимся Христа верою, если мы живем по Евангелию, если мы пребываем в благодати, не отпадаем от нее, тогда мы можем рассчитывать на это великое спасение. Вот этот текст, который я прочитал, он показывает 5 ступеней, каким образом язычники могут спастись. 5 ступеней, которые необходимо каждому пройти и исполнить, и тогда быть спасенным. Первый текст, здесь написано, открыть глаза им. Вот это первое, чем занимается Бог, желая спасти человека. Потому что 2 послание Коринфянам, 4 глава, 4 текст, написано, что Бог века сего ослепил умы людей, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Дьявол занят серьезной работой против человека, чтобы в разуме человека посеять ложь свою. По-библейски это называется тьма, ослепление. И поэтому весь мир сегодня ослеплен. И так тяжело сегодня привести душу к Господу. Почему? Потому что в разуме тьма. Потому что люди с ненасытимостью делают зло. Люди поклоняются и служат твари вместо Творца. Люди избрали собственные пути и блуждают на этих путях. И так тяжело привести душу к Богу. И чтобы привести грешника ко спасению, первое, что нам нужно сделать, это в его разуме, вот там, просвещение, чтобы было. Чтобы открылись глаза разума. Чтобы человек понял, насколько он виновен перед Богом, насколько его жизнь нечиста и скверна, и как он сильно своими грехами оскорблял Бога. Вот с этого начинается покаяние. Это первая ступень. Без этого невозможно спасение. А мы какую картину сегодня видим? Мы сегодня видим такую картину, что иногда немного, а иногда много, принимают крещение люди, у которых глаза не открылись. И потом эти люди невозрожденными входят в церкви, и тогда они церкви оскверняют, церкви терпят поражение, в церкви невозможно принять здравые решения духовные, потому что целый ряд есть людей, которые чужие Богу. Вот это трагедия сегодняшнего времени. В погоне за количеством иногда принимают людей, которые жизни Божией не имеют. А потом беда. Мне пришлось как-то в одной местности быть, и пресвитер церкви говорит, нам нужно посетить одну старицу. Она перешла с регистрированного братства к нам и хочет стать членом церкви. Мы никак не можем определить, что у нее за состояние. Поехали мы туда. Открывается дверь. Нас встречает добрая бабушка, добрая старица. И она так приветливо. О, братцы, давайте за чай. Сразу все. Мы говорим, стоп. Мы хотим сначала познакомиться. Мы пришли вот по такому вопросу и начали беседовать. И я ей задаю вопрос, спрашиваю у нее, вы являетесь Детем Божьим? Сестры, как она должна ответить, чтобы ее приняли в церковь? Ну, конечно, она должна сказать, конечно, да, я Дитя Божье. Она так и сказала. Она же ориентируется, чтобы в церковь прийти, надо, чтобы Дитя Божье. А я у нее спрашиваю, а когда вы стали Детем Божьим? И она задумалась. А знаете, о чем она думала? Она вообще-то не говорила, но так было видно, что она думала, как бы этого брата посильней убедить, чтобы приняли в церковь. И она думает, если скажу недавно, вдруг не примут. И она говорит, я всегда была Детем Божьим. Вот это уже максимум. Она взяла такую планку, знаете, это уже, думает, точно их убеждать я буду этим. И примут уже 100%. Говорит, я всегда была. О, давайте побольше таких в церковь, которые всегда были. А потом еще мы стали с ней беседовать. Спрашиваю, а вы грехи какие-то делали? Она говорит, да нет, я никаких грехов не делала. Никаких не делала. Я всегда всем людям добро старалась делать. Ага. А за что же вы каялись тогда, спрашиваю? Она думает, вот это попалось. Грехов нету, а каялась. Как же так? И уже она в затруднении думает, как же выходить с этого тупика. И, да ты знаешь, братец, ну было вот, и начала немножко кое-что рассказывать. А я еще хочу ее проверить. Говорю, ого, какие у вас грехи были, это тяжкие грехи. И как вы думаете заработать у Бога прощение таких тяжких грехов? Она вообще растерялась. Братец, я много делала добрых дел, а я теперь буду еще больше делать добрых дел, чтобы заработать прощение. Ну и открылось, что она невозрожденный человек, неверующий. Она уже была 12 лет член церкви. У нее никогда еще глаза не открылись на ее гибельное состояние. И мне так жалко эту старицу было, что она в погибель идет. Вместе со своим членством, со своим причастием, которое она в осуждение себе принимает. Вот это ужасная вещь. Обманутый человек. Поэтому первое, это открыть глаза, чтобы человек был спасен. Когда глаза открываются, у человека должно прийти сознание вины своей перед Богом. Сознание греховности своей. И когда это сознание есть, тогда у человека происходит печаль ради Бога. Есть печаль мирская, которая производит смерть. Так в послании к Коринфянам написано. А есть печаль ради Бога. Что это такое? Как его определить? Где печаль мирская, а где печаль ради Бога? Печаль мирская – это когда человек выходит на покаяние и плачет. Это печаль. Но слезы бывают, печаль бывает мирской, а бывает ради Бога. А разница следующая. Печаль ради Бога – это когда грешник, сознавая свою вину перед Богом, плачет и говорит, «Господи, прости меня, как я сильно своими грехами Тебя оскорблял! Прости меня, что я распинал Тебя своими грехами! Что Ты из-за меня умер, смерть претерпел! Прости меня!» Вот это печаль ради Бога. А печаль мирская – это тоже человек плачет, и говорит, «Господи, ты видишь, какая я больная, да ты видишь, от меня дети отказались, да ты видишь, как мне тяжело, помилуй меня, аминь». Это покаяние? Нет. И многие люди так и покаялись, и рождение свыше не получили, и остались врагами Божьими, остались духовно мертвыми людьми, плотской ум имеют, не способны ориентироваться в духовных вопросах, и поэтому живут по-мирски. И этот дух мира в церковь несут. И церкви из-за этого страдают и разлагаются. Я не за вашу имею в виду, а вообще в целом, вот объективно, если посмотреть. Это повсеместно. Поэтому первая ступень в деле спасения – это печаль ради Бога. Открылись глаза. Человек открытыми глазами начинает видеть славу Иисуса Христа, Его величие, величие Его жертвы, видеть красоту Его жертвы и восхищаться, и посвящать себя для Бога. Второй шаг. Дабы они обратились от тьмы к свету. Вот эту ступень тоже многие люди не выполняют. И надеются на спасение, там, где спасение еще не пришло. Что такое тьма? Тьма – это грех, тьма – это ложь дьявола, тьма – это мирская жизнь, Тьма – это система идолопоклонства. Тьма – это оккультизм во всех разновидностях. Тьма – это ложные религии. Тьма – это ложное водительство духа. Ложное водительство. Это все тьма. И многие люди в этой тьме живут, верующие, и не понимают своего состояния, и не знают, куда идут. Тьма – это жизнь без любви. Это когда не способны любить ближнего своего, брата любить, сестру любить, почитать ближних своих. Это тьма. И так и написано, тьма заслепляет глаза. Человек, который брата не любит и не знает, куда идет. Вот это серьезные вещи. А свет, свет – это истина, это Слово Божие. Это сам Христос, это свет. И поэтому у человека, которого открылись глаза духовные, у него должно быть поворот, полный поворот, от тьмы к свету. Иногда мне вот пришлось в одной либеральной общине быть. Большая община, около 600 членов церкви, это у нас в нашей местности. Вот. И они пришли в тупик духовный в своей общине. Обратились к своим ответственным служителям, помогите нам. Они говорят, да вы самостоятельные, сами решайте вопрос. А они не могут решить. И они тогда позвали других братьев, ну в числе их и мне пришлось быть. И когда мы собрались 15 служителей ихней церкви, и нас двое было, и пришлось побеседовать с ними. И вы знаете, я удивился их богословию, удивился их понятиям этих служителей, которые должны бы пасти народ Божий. Знаете, что они проповедуют? Они проповедуют, ты главное поверь во Христа. А потом, когда-то, ты будешь оставлять, когда поймешь, что-то греховное будешь оставлять. Не может же человек сразу все оставить. Ересь проповедует. В богословских заведениях получили эту тьму, эти заблуждения. И теперь народу проповедуют. И народ коснеет во грехах. Они вместе в свои общины принесли идолов своих, принесли дух мира, принесли демонов своих. И там Вавилон, смешение, это ужасное состояние. И там, если кто и есть живые духовно, они умирают. Вот это положение печальное. Когда у человека открылись глаза, Бог предполагает, что он отвергнет тьму. И призыв конкретный есть. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Иначе спасение невозможно. Если ты хочешь спастись, полный разрыв с мирской жизнью, полный разрыв с идолами, полный разрыв с мирским мышлением и понятиями, модами и всем остальным, чем мир сегодня живет и развлекается. И в самом центре эгоизм, гордыня. Вот это надо отвергнуть. Вот тогда можно надеяться на спасение. Не надо думать, что Бог беспринципный, что Бог как-то закроет глаза на грех или еще что-то, как-то Он будет снисходить к грехам. Ничего подобного. Господь посылает свет, открыть глаза. Свет Евангелия, Слова Божьего, и через проповеди, через личные беседы должны открываться очи. Третий шаг, чтобы обратились от власти сатаны к Богу. Библия учит, что люди, делая грех, становятся под власть сатаны. И власть сатаны над человеком бывает разной степени. От небольшой обремененности до сильнейшей одержимости и бесноватости, когда легионы бесов поселяются в человеке. Различные степени есть. Есть, когда человек внутри имеет злых духов, а есть, когда снаружи они контролируют его, потому что определенные действия были совершены до уверования. И человек запутался в этом. И теперь Слово Божие зовет: обратитесь от власти сатаны к Богу, под власть Бога. Почему Иаков пишет в своем послании, в 4 главе: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Значит, необходимо вопрос власти решить. Кто будет надо мной власть иметь? Человек нейтральным не может быть. Либо злой дух им будет владеть и водить его, либо Дух Святой будет им владеть и водить его. Иначе не может быть. Человек нейтральным не может быть. Поэтому нужно подумать, кто мной руководит. Я под чьей властью нахожусь? Кто управляет моей жизнью? Вот это вещи серьезные. И теперь вопрос, каким образом люди попадают под власть сатаны, чтобы потом обратиться от власти сатаны? Приведу несколько примеров для того, чтобы иллюстрация была, чтобы яснее можно было понимать. Когда человек совершает неполное покаяние, я объясню, как это неполное покаяние. Например, глаза еще не открылись конкретно, а человек кается. А за что ты каешься? Не знаю, может, где-то что-то сделал. Этот человек кается, но очи еще не открылись. И новой жизни не наступит. И такие покаяния принимают за истину. И крестят, а жизни потом не будет. И злой дух не оставит человека. Или человек прозрел по-настоящему и каялся по-настоящему, но не глубоко, не исповедал дела тьмы, не вынес их во свет, а дьявол через это сохраняет контроль над человеком. Каким образом это происходит? В духовном мире юридическая сторона очень серьезно прослеживается. И Бог, и дьявол это знают. Люди только часто не понимают это. А в Библии написано: кому отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Вот такой закон действует. И теперь, когда человек отдал себя в рабы, то выйти из этого рабства – это тоже процесс, это порядок есть определенный, как выйти из рабства дьявольского. Они все в этом наставлены бывают. И дьявол этим пользуется, незнанием этим, и люди страдают. Вот мы были в одной церкви, и пресвитер говорит: надо побеседовать в одной семье. У них в семье какие-то проявления. Ночью кто-то является, стоит. Они видят, душит там, стучит и все прочее. Ну, кто-то подумает: да этого быть не может. Это потому, что вы не сталкивались с этими вопросами. Духовный мир реально существует. Реально. Как Библия реально описывает, что есть люди бесноватые, что есть сатана, есть демоны многие, что наша война против духов злобы поднебесных. Реально и конкретно открыто Бог говорит. А есть верующие, не верят в это. И думают, что бесноватые, это когда-то там в дни Христа, 2000 лет назад было. А сейчас не то время. Братья и сестры, сегодня сильно идет демонизация общества. Демонизация детей идет. Мы сегодня бесноватых детей встречаем. Мы сегодня подростков одержимых встречаем. Молодежь, пожилых людей, кого хотите. Потому что сатана делает свою работу. И Господь дал Слово Божье. Но люди-то не всегда обращаются к Слову Божьему. И не всегда ищут ответы там на свои вопросы и остаются обманутыми. И вот мы приезжаем к этой, в этой семье, у них такие проявления. Я у них спрашиваю: вы когда пришли в собрание и каялись, у вас было исповедание грехов? Они говорят: нам никто не сказал, мы и не знали. А я им объясняю, Чтобы произошло покаяние, нужно около 10 условий исполнить евангельских. И чтобы призвать человека к покаянию, надо человеку это объяснить, а потом звать его к покаянию. Первое условие. Человек должен открыть глаза. Человек должен увидеть свое гибельное состояние и осознать. Второе. Оставить грех. Оставить надо грех. Оставить тьму, как мы читали. Третье. Исповедать надо грех. Перед Богом только Бог прощает грехи. Но при этом исповедании свидетель должен быть. Это пресвитер церкви. Почему нужен свидетель? Потому что кающийся человек не всегда наставлен правильно исповедать грех. И как его исповедать? Нужен попечитель, кто бы подводил человека к Иисусу, к нашему первосвященнику, который бы снял с него этот грех. И это еще не все. Здесь мы прочитали вот пункт еще такой, от власти сатаны надо развязаться. Когда человек обращается к темным силам, ворожить, гадать на кофейной гуще, на картах, на бумажках, на иголках, спиритизм, вызывание духов, кто на блюдце, кто на ложках, кто на иголках, кто на чем, вызывать мертвых, умерших, до экстрасенсов обращаются, биотоками лечиться, гипнозом лечиться, уринотерапией лечиться, иглоукалыванием лечиться, практиковать суеверие, по лунному календарю огород сажать, привораживать мужчин. Это серьезные вещи. И просто, Господи, прости, еще ничего не решается, потому что это еще не покаяние. Нужно развязывать эти вещи. А там люди Кашпировского смотрели. А там люди до бабки ходили пошептать. Там ребенка понесли туда. А там сами в общежитии поприсутствовали, когда студенты вызывают духов. А там попытались лечиться нетрадиционными методами. И так дальше. И люди попадают под зависимость. А это надо решать. Это все покаяние. И это еще не все. Еще одно условие для покаяния. Это необходимо обидчикам простить всем. Марка 11:25 написано, если не простите, и вам Отец Небесный не простит. Будешь исповедоваться, а тебе не прощено. Будешь 5 раз исповедоваться, а тебе не прощено. Потому что есть тот, кто тебя обидел. Я в одной церкви встретил одну молодую женщину. Она очень измученно выглядела. У нее темные круги под глазами были. Видно, что она не спит. Видно, что она мучится сильно. Она уже несколько лет член церкви. Я ей задаю вопрос. Говорю, ты почему такая печальная? И она рассказала, почему она печальная. Нигде нету победы в духовной жизни. Злость страшная, бессонница, вот, страхи преследуют жутко. Вот, какие-то там еще проявления, и голоса слышит, и прочее, и прочее. Я ей предложил помощь. Она поначалу отказалась, а потом согласилась. Когда мы стали беседовать, начали с чего? У тебя есть люди, которые тебя сильно обидели? Она говорит, есть, и заплакала. Кому ты не можешь простить? Не могу отцу простить, в 16 лет выгнал с дому. И она пошла жить ужасной развратной жизнью. Не могу брату простить, надругался над нею, старший брат. Не могу мужу простить, изменил. Не могу простить свекрови, не могу. У нее 7 человек было таких, что она не прощу до смерти, все. И тогда я имел дерзновение ей заявить, говорю, тебе ни один грех не прощен еще. И она опять заплакала. Да я же каялась, я же несколько лет член церкви. Я говорю, ну Бог не перепишет для тебя Евангелие. Если не простишь должнику, и тебе Бог не простит. Ну где силы взять простить? Я ей привел 5 принципов, где взять силы простить обидчика. И через полчаса мы молились, и она в молитве на коленях говорила, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прощаю папе за то, за то. брату за то. И так всем. Ее лицо просветлело. А теперь, говорю, свои исповедовай грехи. 3 часа исповедовала. Жизнь страшная. Полная оккультизма, полная греха. И когда мы стали в конце, она исповедалась. И молитва была с повелением во имя Иисуса Христа, чтобы все демоны ее оставили. То демон хватал скамейку железную, летала она по комнате, кричала и кинул ее с криками, ушел злой дух. Она была одержима, а несколько лет член церкви. Почему? Она никогда не покаялась по-настоящему. Она никогда не очистилась. Она никогда не решила проблемы свои. Она никогда не освободилась. И поэтому мучилась сильно, сильно мучилась. А вот первый случай, который я начал рассказывать, там по-другому было. Женщина 5 лет член церкви, и у нее такие явления непонятные. Она поначалу боялась этих явлений, а потом и привыкла немного. И когда стали интересоваться, оказывается, ее дети болели сильно. И она ходила к этим слугам сатаны. Пошептать, поворожить, там на воски выливать, там еще чего-то. И ничего не помогает детям. И потом она нашла одну цыганку, профессионала. «Принеси, — говорит, — мне то-то и то-то, врач будет всегда с тобой. Только ребенок заболеет, тебе помощь будет». Ой, как хорошо. Поехала домой, привезла все, что нужно. Сделали. Точно, врач присутствует. Но только это был не врач, это были демоны, которых она привязала через чародейство к этой женщине. И потом нужно было и четки, которые в нее были там, и иконы, и магию, и все, что было, сжигать это все, предметы оккультизма. И нужно было исповедание, отречение от этих связей с сатаной, от этой помощи дьявола. И Бог ее освободил. Правда, не сразу. Там была помеха. Муж мешал. Муж член церкви и мешал. А как мешал? Я с их разрешения этого говорю, пример. Они мне разрешили, не называя имени. Получилось, что когда они неверующие были, муж изменил жене. И Бог не хотел давать ей свободы, пока муж не уладит с женой этот вопрос и не признается. И когда я пошел к нему, говорю, почему ты мешаешь? Препятствие есть для освобождения. Он говорит, а что такое? Я ему задал вопрос. Он говорит, было. Я говорю, проси прощения. Да ты что? Да семья развалится, не могу. Да ты что? Да жизни не будет. Я говорю, это не страшно. Страшно без Бога остаться и в погибель уйти. Вот это страшно. А если будет какие-то трудности, это можно пережить. Он говорит, я готов. И он попросил прощения, и жена простила его и освободилась. И они служат Богу, и мы Бога за это благодарим. Братья и сестры, вот так люди становятся под власть сатаны. И эту власть сатаны нужно разрушить. Позже я скажу, каким образом. Еще под власть сатаны люди становятся по наследству. Я много встречал в своей практике душепопечительства, когда люди по наследству получили демонов. Родители, дедушки, бабушки профессионально занимались чародейством и передали это своим детям. И этих демонов передали. Помню, мы приехали в одну церковь на служение по очищению. И каждый из членов церкви пожелали побеседовать со служителями, исповедаться и приводить в порядок свою жизнь. Когда мне пришлось с одной бабушкой беседовать, ей 72 года, вот старенькая так вот, но еще довольно бодрая. Задаю ей вопрос, сестра, какие у вас вопросы есть, о чем бы вы хотели помолиться? Да ты знаешь, сыночек, слава Богу, все хорошо, все хорошо. Ну, хорошо так хорошо. Ну, помолитесь тогда. Она и молится. И ежеси, и на небеси, и все прочее. Я смотрю, уста молятся, а дух не молится. Что ж такое? и все хорошо. Я запереживал, стал молиться мысленно, Господи, открой, что здесь происходит? Что за маскировка такая идет? Она несколько лет член церкви, в старости уверовала. Пришла такая мысль, задать ей вопрос. Говорю, вы на пенсии, чем вы занимаетесь в свободное время? Ой, братик, я торгую лечебной травой на рынке, на базаре. Продаю лечебную травку. А где вы берете ее? Собираю. И что, помогает людям? Ой, помогает. Всем помогает. И только у меня и берут. Я ей говорю, чтобы помогало, это же надо специальные молитвы знать. Вы знаете молитвы? Ну да, разумеется, конечно. А кто вас научил эти молитвы? Моя бабушка. Она, наверное, говорю, верующая сильно была, что такие молитвы знала. Ой, верующая, даже от младенческого шептала и лечила. Сильно верующая была. Хорошо, хорошо. А вы можете мне молитвы рассказать? Могу, а чего бы и нет. И она рассказывает. Выхожу в поле, поклоняюсь земле, и к земле читаю молитву. А потом солнышку поклоняюсь, и специальную молитву к солнышку. Ужасное идолопоклонство. Чародейство, колдовство конкретное, заговоры. И потом ей лечит травка. Сестра член церкви торгует травкой, лечит народ. И идут к ней. Ну, потом я уже ей открыто сказал. Говорю, а теперь я вам скажу, что вы попались. Вы попали в сети сатаны, вас обманул дьявол. Ваша бабушка, она ведьма была, она неверующая была, она сатане служила. Она вам передала этих демонов, и вы теперь вот так вот мучитесь. Вам надо покаяться, отречься от этого. Что? Сразу поменялся металл в голосе. Вот этого не будет. И я вам скажу, прощайте. И как хлопнула дверью молитвенного дома, мы ее больше не видели. Пришлось отлучить ее. Помощь отвергла. Она была в церкви. Травкой лечит. Вот вопросы, друзья. Человек стал под власть сатаны по наследству, а освобождение она не получила. Она никогда не прозрела, она никогда не отреклась от сотрудничества с сатаной. От этих заговоров мерзких, и она член церкви. Это страшная вещь. А как это Бога оскорбляет, братья и сестры, если бы вы знали. Как Богу смотреть на это, когда вот такие скверные люди участвуют в хлебопреломлении, в такой святыне? Кровь Христа, тело Христа. А люди не понимают, что творят. И продолжают распинать Христа. Вот это страшно. И идут в ад, в погибель идут. Вот такие члены церкви. Погибель идут. Еще где люди попадают под власть сатаны, это ложные религии. Ложные религии. Никогда не надо думать, что к Богу можно разными религиями прийти. Это ж такие неплохие люди, они ж тоже как-то вот любят Бога и все такое. Вот. Ничего подобного. Все до единой религии на земле бесовские, 100%. Одна только евангельская вера христианская, которую мы с вами исповедуем, вот это спасающая вера. И то, если мы соблюдаем условия покаяния и спасения. А все остальное ведет в ад. В одной церкви пришлось мне в гостях быть. После собрания подходит сестра и задает вопрос. Вы можете мне сказать, почему я не могу вслух молиться в собрании? Я говорю, ну, не знаю, не знаю. Надо побеседовать с вами, надо выяснить причины. Так нельзя сразу сказать. Ну, я хочу поговорить, давайте. Мы отошли в комнату, стали беседовать с ней. Я говорю, ну, давайте познакомимся, как вы в церковь вообще пришли? Она рассказывает, я была в Киеве, и там познакомилась с интересными людьми, верующими, радостными, сияющими. И вот они меня взяли в круг, мы взялись все за руки, и они стали молиться за меня. И так сильно молились, пока они сказали, теперь ты наша, теперь ты от нас никуда не уйдешь. И когда придет воскресенье, ты обязательно будешь к нам бежать. Это были харизматы, так называемые. И что дальше? И действительно вас тянуло? Я у нее переспрашиваю. Она говорит, да. Я приехала домой, побыла неделю дома, и наступает следующий воскресный день. Вдруг у меня такая тяга ехать к этим верующим людям, хотя они за 120 километров живут. Я собираюсь, а муж неверующий говорит, ты куда? Я поеду вот туда-туда. Не пускаю тебя. А я пойду. И в дверь. А он ее догоняет за одежду, порвал одежду на ней. Она полуголая, бегает по селу, а он за ней, и все такое, а ее так сильно тянет на собрание. Ага. Я ей говорю, вы знаете, вам нечистого духа вселили эти люди. Да ты что? Я говорю, да. И что, он во мне? Я говорю, да. А я не хочу его. Если не хотите, тогда надо вот таким путем пойти. Ну, а сам перепроверяю этот вопрос и задаю вопрос, как вы спите? Обычно люди одержимы, они плохо спят. Хотя не всегда из-за одержимости бывают болезни специфические, но это самим себе не надо диагноз ставить, пусть это служители поставят диагноз. Вот. А она говорит, а я вообще не сплю. Ну, как вообще не спите? Ну, вот не сплю вообще. А чем же вы занимаетесь? Библию изучаю. Да вы что? Да. И сколько времени? Ну вот уже 2 месяца. Вообще не спите? Да. А силы? Бодрость, сильная у меня бодрость. Я целый день работаю, вечером сажусь, включаю ночную лампу, сажусь Библию читать, выписываю, мне откровения такие, все, я до утра читаю, у меня такое общение с Богом, а утром опять работаю. И я понял, обманул ее сатана. Под видом изучения Библии, разрушает ее нервную систему, чтобы она не спала. И потом, дьявол этим достигает чего? Что она не сможет потом каяться, отрекаться, решение принимать. Разрушена воля будет. Он что там заработал. И когда мы стали на колени молиться, я говорю, отрекайтесь от этого духа харизматов, которого вы приняли. Она стала, Господи, отрекаюсь от духа православных, духа харизматов, духа субботников, духа баптистов, от всех отреклась и смотрит на меня. Я уже. Ну, понятно, понятно. И потом демон ее как погнал на коленях, как пошла она по комнате. Вот, зачем я сказал, зачем я, демон сожалевает сильно. Вот. И когда мы поставили вопрос, что нельзя членам церкви в таком состоянии быть, через несколько дней, она была уже членом церкви в субботников. Немедленно демон ее увел туда, потому что он понял, тут он потерпит поражение. Немедленно туда, там все нормально, ее приняли сразу же. Вот работа дьявола. Под власть сатаны люди становятся через еретическое общение. Если на вас возлагали руки пятидесятники, харизматы, или там еще кто-то, еретики всякие, опасайтесь этого. Опасайтесь этого, потому что можно и духа получить через возложение рук. Когда нечистый человек, нечистые руки на вас возлагает, это серьезные вещи. И поэтому, если такие были вещи, то я скажу, как нужно от этого будет освобождаться. Это только мы третий пункт разобрали, братья и сестры. Еще два. Вот так серьезно дело спасения. Вот так серьезно надо отнестись к своей душе. Вот так серьезно отнестись ко греху. Потому что Бог наш свят, и Он призывает к святости. И нельзя шутить с этим. Ко мне позвонила одна мама пожилого возраста и говорит, помогите мне. Издалека позвонила, помогите, мой сын одержимый. А как же так? Говорит, мой сын поехал в межконфессиональный библейский институт. Межконфессиональный – это значит, что там и харизматы обучаются на пасторов, и баптисты, и пятидесятники, и еговисты, там, и субботники, ну все там, Вавилон, Вавилон, смешение. И вот этот бедолага пастором хотел быть и попал в этот институт в Ленинграде. И в этом институте нашлись харизматы, которые демонами награждают людей. И возложили на него руки, он стал одержимым. И когда с ним стали проявления всякие происходить, коллегия этого института, преподаватели увидели дело это, быстренько его раз отчислили от института и отправили домой. И теперь он дома одержимый находится, и его сатана разрушает. И мама плачет, хотел пастором быть, и в институте библейском стал одержимый. Вот такие вещи сегодня происходят. Братья и сестры, как надо держаться Евангелия? Как держаться истины Божьей? Как нужно очищаться от греха, чтобы, когда придет Христос, мы не оказались обманутыми, а были действительно в числе освященных? Ну, об этом достаточно. Можно было еще примеры приводить. Следующий текст. Первое мы рассуждали открыть глаза им. Вторая ступень – обратиться от тьмы к свету. Третья ступень – от власти сатаны обратиться к Богу. Четвертая ступень – верою в меня получить прощение грехов. Верою получить прощение грехов. Сатана чем занят? Чтобы люди не верили. И у многих верующих людей, в принципе, не вера, а суеверие. И это я наблюдаю сегодня. Приехала одна женщина на беседу и говорит, меня мучит сатана, помогите мне. Начали выяснять, оказывается, ее мать ведьмовством занималась конкретно. Лечила людей там от сглаза, вот всяких порчей, снимала там, ворожила, детей лечила, выкатывала там на яичках, все там, ну полностью вот этой мерзости, что они делают. И теперь, когда она умерла, эта ведьма, ее мама, в доме стал ад. Что там творится ночами? А эта женщина бояться стала. Она пошла к дочери своей на ночлег. И там стали страшные кошмары твориться. И предметы передвигаться. И что там только не делалось. И звуки, и все. Она в сильных страхах. А ей говорят, ты иди исповедайся. И все наладится, все хорошо будет. Ну хорошо. Приехала исповедоваться, да. Ну, а я должен ее подготовить к исповеданию. И задаю ей вопрос. Говорю, если вы исповедаете грехи, куда они денутся? От вас. Она на меня смотрит. Говорит, не знаю. Вот не знаю, куда они денутся. Я ей открываю текст и даю в руки Библию и говорю, читайте. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Написано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И задаю вопрос, как вы поняли этот текст? Не поняла. Еще раз читайте. Еще раз вслух прочитала. Как вы поняли? Не понимаю. Еще раз читайте. Не понимаю. Еще раз. Не понимаю. 7 раз прочитала и не поняла. Я ей объяснил и не поняла. То есть первая ступень у нее закрыта. Ослеплена бесами. Все. Не проникает туда Слово Божие. Я говорю, вы не готовы исповедоваться. Вы не готовы. Надо подготовиться. Посещайте собрание. Назначьте пост. Молитесь, чтобы Бог очи открыл вам. Читайте Слово Божие. Она ушла и больше не приходит. Все. Потому что дьявол ослепил ее. Вот так. Поэтому Господь говорит, что верою нужно получить прощение грехов. Мы должны разобраться, понять, куда денутся грехи, когда я исповедую. Как механизм этот происходит, что Бог нам эти грехи прощает. Ведь Бог справедливый, у Него закон, возмездие за грех смерть, а я грешил, так я погибнуть должен. Нет, вместо меня Христос умер, стал моим заместителем, и теперь мне нужно грехи исповедать, и они там на Голгофе оплачены за эти грехи. И суд совершился над моими грехами, и я вхожу в Божью благодать, в Божье прощение, незаслуженно, по вере. Вот это Божий путь. Поэтому, чтобы грех был прощен, необходимо исповедать грех. Необходимо прощение попросить у Бога. Конкретно. Особенно важно исповедать вопросы, связанные с оккультизмом. Гадала, ворожила, вызывала духов, ходила до экстрасенсов. По отдельности каждый случай. Вот такое, знаете, общее исповедание. Ну, например, «Господи, прости, я ходила по бабкам». Это не проходит. В духовном мире эти исповедания не проходят и силой не обладают. В одной церкви тоже проходило служение по очищению. И подходит через несколько дней служения одна сестра. Она уже прошла беседу, исповедание, и уже утвердили ее как члена церкви, все нормально. Вот. А она подходит с таким вопросом. «Я верю в вашу молитву, помолитесь за моего сына, он все пропивает, все выносит с дому, и нет мне жизни с ним, помолитесь». Меня насторожила ее просьба. «Как это я верю в вашу молитву?» В Бога надо верить, Слову Божьему надо верить. А я ей говорю: «А вы своему сыночку не содействовали, чтобы он пьянствовал?» «Да ты что, братик? Да я ходила и кодировала его, и лечила, и что только не делала, гипнозом, лишь бы не пил. Ты что, как бы я бы его содействовала, чтобы он пил? Я наоборот». Я говорю: «Вот это же я имел в виду. А вы это исповедовали?» «Так это ж до уверования было». И так махнула беспечно рукой. «Это ж до уверования было». Я говорю: «Было до уверования, а зависимость и после уверования осталась. Да еще и не уверовали, как должно. Вот, говорю, завтра напишите вот эти все случаи, где вы ходили ворожить, лечиться, сына лечить, колдовать, кодировать и все прочее. А тогда придете и помолимся. Обязательно». Как только она пришла, целый был список, где она зависимость заимела, к той бабке пошла, заимела зависимость, к тому экстрасенсу пошла, заимела зависимость, Кашпировского посмотрела, заимела зависимость. И она опутана была очень сильно. И когда мы стали молиться, злой дух, который в ней жил, сразу понял, что его разоблачают. И вся работа на него направлена. И вот тут он как стал ее телепать на коленях, она не могла устоять на коленях, и падала, и что там творилось. И потом нужно было совершать молитву, вся церковь в посте была. И полдня молились четыре служителя и изгнали этих демонов. И она освободилась. И сейчас член церкви и радуется. Вы знаете, и сын перестал пить. И сын перестал пить. Она сына тоже развязала. Я ей сказал, говорю: «Вы через посредство вот этих слуг сатаны послали проклятие в судьбу сына. И вы привязали демонов в судьбу сына через посредство вот этих чародеев. А теперь отозвите назад это». И мы с ней молились, и она отзывала назад эти все дела. И Господь помиловал, сын перестал пить, перестал с дому все выносить, покой в доме стал. И она удивляется, говорит: «Вот это да! Как оно все связано!» А там сатана просто разрушал эту семью. И последний момент, братья и сестры, пятый. Жребий со священными. Жребий – это судьба, это доля, это часть среди церкви, среди освященных. Вот тогда только человек принимает крещение и входит в среду церкви. Вот это Божий путь. А сколько дьявол занят такой работой, значит, человек еще очень не открылись, еще не обратился от тьмы к свету, еще не обратился от власти сатаны, еще грехи не исповедовал, а уже крещение преподали. И уже жребий со священными. и в церковь входит нечистый человек и оскверняет церковь. Церковь умирает. Церковь постепенно превращается в приход, где духовная жизнь умирает. Некоторая активность может быть, а духовной жизни мало остается, потому что Бога оскорбляют. Вот такие вещи происходят. Не так давно мне пришлось в одном городе быть. Там церковь пожелала пройти служение по очищению. Увидели, что жизни в церкви нету. Благодать потеряна. Увидели какой-то страшный застой какой-то. Понимаете, вот просто как тьма осязаемая. Что надо делать? Надо спасать ситуацию. Куда мы идем? Что с нами происходит? Почему у нас какое-то такое натянутое отношение, какое-то вот невидимая суета какая-то, что-то происходит. И вот, беседуя с душами, пришла на беседу одна сестра, лет 50. Она перешла с другого братства, в совет церквей, сюда, в нашу церковь. И самая лучшая сестра в церкви. Она в хоре поет, она в молитвенной группе трудится, она в благовестии трудится, она наизусть рассказывает целые главы из Библии выходит, она молится в собрании, то есть одна из лучших сестер. Когда мы с ней стали беседовать, сестра, о чем вы хотели бы сейчас помолиться Господу? Что вас беспокоит? У меня все хорошо, слава Богу, все. А между строк читается, не лезь в душу. Так вот я духом чувствую, что противится. Я говорю, ну знаете, ну всякое бывает. Может быть что-то необычное. Я побеседовала со своим служителем. Ну расскажите и мне. Я все служителю рассказала. И вот так чувствуется, стена стоит. Я тогда наступать. Я говорю, вы знаете что? Это же не я навязываюсь на беседу. Вы же пришли. И не я же вам приказал очищаться. Это же вы пожелали. И вы утвердили это, давайте будем искренними. О, и она тогда назад. И говорит, ну, у меня единственное, что настораживает меня, вот я утром просыпаюсь, и у меня по всему телу порезы, такие тоненькие, как бы кровяные полосочки такие, вот как кошка процарапает, вот такие тоненькие полосочки по всему телу. Я смотрю, мужа спрашиваю, откуда что это такое? Не знаю, не знаю. Пошла к служителю. Кто его знает, что это за болезнь такая. Помолились, прошло. Через время опять появилось. Потом прошло постепенно. Потом опять появилось. Вот это, говорит, одно, что у меня такое необъяснимая такая болезнь. Я ей задаю вопрос. Говорю, когда-либо в жизни нож касался вашего тела для ритуалов или посвящений каких-то? Она стала вспоминать. Говорит, да, было. Мы в молодости с мужем решили кровный завет брачный заключить. Порезали руки и соединили кровь. О, говорю, вот это связь, вот это оно. А еще, она думает, я над мужем ножом ворожила, чтобы он не ушел к другой женщине. Это когда неверующая была. Вот это, говорю, связь. Вот это, говорю, вы, наверное, и попались. И вы запутались в этих делах. А вы их исповедовали? Я забыла. А чего же вы мне говорили, что вы все служителю сказали? Я забыла. Ну, вот, говорю, точно вы духа имеете. Я не хочу его иметь. Ну, тогда молитесь. Отрекайтесь, кайтесь, исповедуйтесь. Вот там были концерты тогда. Ее злой дух как поверг в молитвенном доме, как стал ее бить об пол, эту лучшую сестру, как стала она кричать сильно. Ну, я понял, что мне не поверит церковь, что член церкви лучший, одержимый. Я позвал 5 служителей, я говорю, смотрите. И потом на членском собрании будем решать ее вопрос. И тогда, когда сказали в церкви, ну, а я в церкви попросил ее выйти наперед и объяснить беду свою, то в церкви были люди сильно удивлены. Как так может быть? А как может быть? Глаза не открылись. Вроде бы мирскую жизнь оставила, Но от власти тьмы не освободилась, не исповедовала эти страшные дела, которыми она сотрудничала с сатаной. И вот так и пришла в церковь. А в той церкви, куда она пришла, либеральная церковь, модерная, там всех принимают. Туда легко войти, а оттуда раз, и в церковь, где надо разрушать дело Божие. А уже же ей, знаете, верят, ну, член церкви, крещенная, ну, давайте примем. Ты хочешь узким путем идти? Да, хочу, давай, все, приняли. Она одержимая. Вот такие вещи приходят. Поэтому, братья и сестры, Библия учит вот эти 5 ступеней для нашего спасения. Как надо углубляться в Слово, как надо стремиться, чтобы истину Божью утверждать в своей жизни. А теперь еще такой вопрос. Сегодня как верующие люди попадают под власть дьявола? Современные способы – это медицина и интернет. Современные методы. И люди через эти вещи становятся одержимыми. Я встречал уже немало людей, и молодых, юношей, и детей, и взрослых, и многодетных отцов, которые через интернет стали одержимыми, конкретно злым духом, и потерпели полное поражение в своей духовной жизни. Все начиналось по работе туда войти, по учебе, а там рядом всякие сайты. Все порносайты, они заряжены бесами. 100%. Потому что нужно людей брать в зависимость, в сети эти надо брать. Вот, и люди попадают. Потом всякие вот эти игры виртуальные, это демония, 100%. 100%. Кто вторгается в этот виртуальный мир, люди попадают под власть сатаны. Верующие. И потом с ними серьезные вещи происходят. И медицина. Медицина – это когда люди принимают лекарства, гомеопатиши, аюрведические лекарства. Это все связано с оккультизмом. Сегодня распространяются очень сильно методы диагностики, нетрадиционные. Они якобы компьютерные. Якобы в технологической такой, знаете, обвертке, упаковке. Но на самом деле это просто оккультизм. Например, человек приходит к врачу поставить диагноз болезни, компьютерное обследование за 1 час всего организма. И недорого стоит. И многие идут на это. Человек садится перед компьютером, рядом сидит оператор в белом халате, якобы врач. Но это экстрасенс сидит. И этот врач в белом халате говорит, возьми в одну руку проводок или контакт, а другим контактом по акупунктурным точкам прикасается. Или на ногах, или на руках. И на экране высвечиваются все органы, и где сосудики забиты, где гельминты, где какие воспаления, где чего. Все. На самом деле это оккультизм. Или наушники одевают, садится перед компьютером, маленькая приставочка к компьютеру, Оберон называется. Наушники одевают, на экране все показывают. Я спрашиваю, как это работает? Говорит, с подсознания компьютер считывает сигналы и ставит диагноз. Я говорю, а можно глубже метод, как что оказывается там? Целый перечень. И йога, и чакры, и там и теория фоля, и спина, и биоэнергетика, и гомеопатия. Чего там нету? Там все сатанинское туда внесли. И люди теперь имеют проблемы. Я встречаю таких верующих, у них начинаются после такой диагностики богохульные мысли. Страхи преследуют. Отвращение читать Библию. Пустота в душе. Нежелание идти в собрание. Такие проблемы начинаются. Поэтому необходимо хранить себя и тщательно смотреть, куда мы идем, что мы делаем, с кем мы общаемся, чем мы пользуемся. Братья и сестры, весь мир лежит во зле. А это Господь знал, что Он говорит. Весь мир лежит во зле. И теперь вопрос, как же от этого всего что в жизни натворили, освобождаться. Первое – это надо узнать истину, как мы говорили, поверить в нее, принять ее сердцем. Второе – это нужно отвернуться от всего мирского, стопроцентово. Третье – это необходимо исповедать все оккультные связи, которые были до уверования, по отдельности каждый случай, и отречение произнести во имя Иисуса Христа. И вот этим отречением человек освобождается от власти сатаны и ставит себя под власть Господа. Посвящение Богу должно быть. Всей жизни своей. Нельзя играть в христианство. Разбиты будут такие люди, конкретно разбиты будут. Наше спасение возможно в одном только случае. Если постоянный идет духовный рост. Постоянно идет победная жизнь. Вот только в этом случае можно надеяться на спасение. Если только остановился, это уже беда. А если еще ослабеваешь, это путь в погибель. Это путь в погибель. Только духовный рост, пусть медленно, пусть потихонечку, но только движение вперед. И если у нас этого мы не замечаем, друзья, надо бить тревогу. Неконечная цель достигнуть членства в церкви, принять крещение и быть членом церкви, это не конечная цель спасения. Конечная цель преобразиться в образ Христа, путь очищения, освящения. Носить в себе качество Господа нашего Иисуса Христа. Исполняться Духом Святым. Вот это наша цель на земле. И когда увидим Его в небесах, будем подобны Ему. 100%. Вот там закончится наш путь очищения, освящения. И мы, как увидим Его, сразу будем подобны Ему. Ну и есть разные признаки зависимости. Хотя бы некоторые можно было бы назвать, если человек имеет какую-то зависимость от темных сил, то разные есть проявления этого, когда демон находится в человеке. Вот. Я некоторые могу прочитать, вот, может быть, это поможет как бы обращать внимание на себя. Ну, например, упорное неверие, замкнутость сильная. Когда человек сильно замкнут и ни с кем не хочет общаться. Внутреннее сопротивление Слову Божьему. Иногда такие люди вверх ногами буквы видят. Или буквы расплываются, или мысли улетают куда-то в стороны. Невозможно сконцентрироваться над Словом Божьим. Вот такие бывают как бы проявления. Еще половинчатое или фальшивое покаяние без изменения жизни. Это тоже признак зависимости. Постоянные сомнения в Божьих обетованиях. Постоянное сомнение. Это признак, что демон бомбит, обстреливает, чтобы разрушать веру в человеке и не дать ему опереться на обетование. Вот. Постоянное. Дух сна. Дух сна, особенно когда читает Библию человек, а некоторые на молитве засыпают прямо во время молитвы засыпают. Вот. Это дух сна, это тоже поражение. Еще духовное высокомерие. Это когда человек отделил себя от церкви, кичится, хвалится своими особыми откровениями, особым пониманием Библии и превозносится. Это явно, что человек там где-то попал под обольщение. Еще бывает сильная непримиримость, когда невозможно с человеком найти общего языка. Сильная непримиримость. Вот. Бывает сильное своенравие. Это в одну сторону. А в другую сторону рабская покорность чужой воле. Это тоже признак, что не в порядке духовная жизнь. Что еще бывает? Голодовка, отказ от приема пищи. Под видом поста. Может быть. Может быть ради духовных целей. Но длительные посты по неделе, по 10 дней, это признак, что человек уже явно попал под обольщение. Любовь к клевете и сплетням. Сильная любовь к клевете и сплетням. это тоже признак, что человек где-то зависим от духов зла. Не обязательно одержимый, но зависим, это точно. Помешательство, психические расстройства. Хотя здесь нужно осторожно ставить диагноз. Бывают психические расстройства на почве отравлений или травм, или болезней определенных, но и бывают через духов нечистых. Поэтому пусть служители уже там смотрят. Богохульные мысли, страсть к выпивке или разврату. Мы в одной церкви были на общении, подходит бывший милиционер и говорит: «Брат, помогите мне, боюсь вслух молиться». Вообще боюсь вслух молиться и дома, и в церкви. А почему? Да, говорит, меня жена неверующая, я хотел ее приобщать к Богу. И вот дома, думаю, за столом помолюсь, благословлю пищу, чтобы она хоть молитву слушала и все. Стал вслух молиться и матом стал молиться. Отборным матом молиться. Ругательствами. Жена смотрит: «Ты что, с ума сошел? Ты же молишься, ты что произносишь?» Ну, неверующая женщина смотрит на него, что с ним творится. И он с тех пор боится молиться. А вдруг в церкви ругательствами буду молиться? Мы начали с ним беседовать. Оказывается, он пришел в церковь и не исповедовался. А у него были связи с экстрасенсами. Когда он учился, ну, на милиционера, он хотел силу большую иметь. И он там, значит, призывал демонов, чтобы ему силу давали, единоборство там и все прочее. И экстрасенсов призывал, над ним там делали эксперименты. И он получил нечистых духов. Стали молиться, пошли проявления. Вот такие вещи бывают. Вот. А у него плывут развратные мысли, развратные сны. Вот это замучило его, замучило. А он связанный человек. И он 10 лет был в церкви, член церкви, возглавлял молитвенную группу. Вот такой братец. Вот такие вещи сегодня мы видим, братья и сестры. Люди из мира приходят, не очистившись, не развязавшись со старым хозяином, а потом они мучаются. Бывают еще некоторые виды депрессии, это тоже признаки бывают. Бывает, страхи сильные человека преследуют. Хотя это не обязательно бывает, что одержимость, но какая-то обремененность в какой-то степени. Или бывают лунатизм, или мучения человека преследуют, или внутренние голоса, или принудительные мысли, представления. Или человек слышит стуки какие-то, или зовет кто-то, или еще. Ну, всякие-всякие бывают вещи, которые надо обращать внимание. И если такие вещи происходят, надо бить тревогу. Надо идти к служителю, надо беседовать, исповедоваться и развязывать прошлое. Потому что Господь воззовет прошлое. Так написано. И это непростые вещи, нельзя безответственно относиться, потому что души наши ценны перед Богом. Нельзя остаться обманутым, нельзя. Нельзя утешать себя ложными надеждами, надо идти евангельским путем. Апостол Павел показал нам 5 ступеней, как язычники могут спасаться. Вот надо идти этим путем. Еще хочу сказать, не надо бояться демонов, не надо бояться, они поражены. Христос на Голгофе лишил силы их, не надо бояться. И если сатана бывает, ну, эффекты создает, крик поднимают бесноватые, кидает их там, швыряют шкафы там или еще что-то, это эффекты для того, чтобы пугать. Пугаться не надо, потому что дьявол побежден. Нам нужно наступать на эту всю силу вражи. А что в нашей жизни не так? Братья и сестры, мы идем путем очищения, освящения. Нужно приводить свое прошлое в порядок. Все должно быть исповедано. Я в своей жизни, вы знаете, тоже в маленькой церкви возродился и получил новую жизнь больше 30 лет назад. 21 год несу служение, душепопечение. И вы знаете, Благодарю Бога, что на моем пути я встретил опытного служителя, который понимает душу человека, понимает эти все опасности. И он мне помог исповедаться. Я вообще-то думал, что мне и не в чем исповедоваться. Вообще думал, не в чем. Тяжких грехов никаких не делал, вроде бы все хорошо. А когда он побеседовал, о, мне глаза открылись. И было исповедание, очищение, покаяние. И вы знаете, Господь дал зрение духовное, и водительство Духа Святого, и сила Его, и все это есть, все, что Он обещал, и Ему за это слава. И так прекрасно жить такой жизнью победной, жить во тесном общении с Богом, все в мире за ссор почитать, и идти, и Божье дело делать на земле. Это прекрасная жизнь. Это полнота, которую мы во Христе имеем, которую Господь нам обещал. И мы можем входить в нее, каждый, каждая сестра, каждый брат, через покаяние, очищение и жребий со священными. Пусть нас Господь благословит, друзья, в эти дни, что мы будем здесь, чтобы вы молились, чтобы вы свою жизнь проверяли, вот, и друг за друга молиться, и всем нам готовиться к приходу Иисуса Христа. Так близко Его пришествие. Кто не пережил встречи с Богом, не пережил покаяния правильного, рождения свыше, живет в неверии, пустота в душе, вы покайтесь. Вы по-настоящему признайтесь перед Богом и скажите: «Господи, сегодня мне глаза открываются, что я никогда Твоей жизни не имел. У меня никогда глаза еще не открывались на мое прошлое, на мою жизнь. Я никогда еще не имел печали ради Бога. Я еще никогда не сознавал, что я убийца Христа, что я своими грехами распинал Его. Никогда еще не понимал этого». Покайтесь. И начинайте новую жизнь, и радуйтесь, радуйтесь в общении с Богом. Нельзя, нельзя так и миру, и Богу угодить, такое все поверхностное. Это не поможет, это не поможет. Великая скорбь ожидает лаодикийцев, великая скорбь. Надо гореть для Бога. Если кто чувствует, что потеряно посвящение Богу, потеряно общение с Богом, вы даже сейчас можете пройти сюда и покаяться. По-настоящему воззвать Господу и стать на путь очищения. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам приближаться к Богу в эти дни, проверять свою жизнь, что нужно исправлять. А нашему Господу да будет слава и поклонение за Его великое спасение, за Его непостижимую благодать, за Его безмерное величие и могущество в нас, за то, что Он нас воскресил со Христом и посадил на небесах. Давайте мы Его прославим в коротеньких молитвах, особенно кто давно не молился в собрании, забыли, может быть, когда уже молились. Это грех. Не прославлять Бога – это грех. И это грех может сделать нас недостойными вечной жизни. Надо, чтобы все члены церкви едиными устами, написано, едиными устами прославляли Бога. А что такое едиными устами? Это всех уста должны участвовать в возвеличении Иисуса Христа. Это позиция веры. Это исповедовать Иисуса Господом открыто. Если будешь сердцем веровать, а устами исповедовать, спасешься. Вот от этого зависит наше спасение. Да будет слава нашему Господу. Аминь. Помолимся в кратких молитвах, преклоним колени.